Глава третья. Завтракала я на кухне с экономкой и главной лекаркой Амантелло. Моложавой, хотя ей было лет под 50, и крайне активной магиссой Молли Таммерс, обладательницей острого взгляда и стриженных до плеч темных с сединой волос. Правда, перед этим Ясмина осторожно объяснила, что дальнее родство, вернее, бывшее родство Райли Таннер с Дунканом Гровером, не дает мне возможности присоединиться к благородным леди, гостившим в замке вместе со своими мужьями. Потому что моя мать, пусть и рождена с титулом, но была его лишена, пойдя против воли своей семьи. Сбежала с простым конюхом, вышла за него замуж, и у них родилась я, вернее, Райли Таннер, приходившаяся внучкой влиятельному в Срединном королевстве лорду Пристону. Затем ветреная мамаша бросила своего мужа и отправилась на поиски лучшей жизни. Но уже с одним из королевских магов, проезжавших мимо их небольшого дома в графстве Коннер в Восточном пределе. «Пошла по рукам», — хмуро заявила Ясмина. И больше о ней никто никогда не слышал. О своей внучке лорд Пристон тоже ничего не захотел слышать, откупившись от Трэвиса Таннера, отца Райли, приличной суммой. Противиться тот не стал, приобрел ферму и постарался дать дочери достойную жизнь и хорошее образование. Впрочем, пока Райли была маленькая, пару раз ее все-таки привозили в Дайсу, столицу Срединного королевства, показывать бабушке с дедушкой. Там она попалась на глаза Дункану Гроверу и его жене Альме, приходившейся ей родной теткой. Но затем лорду Пристону наскучила роль деда, привозить девочку перестали, да и опальный король развелся со своей женой, на чем наше с ним родство закончилось. Поэтому мне стоит поблагодарить Дункана Гровера за его милость и ещё за то, что он принял меня в Амантелле, поручив заботиться о Хайдене. Теперь я гувернантка его сына, одна из высшей прислуги, и не ем задарма чужой хлеб. На эти слова я покивала самым серьезным видом, потому что хлеб я все же ела. А еще сыр и кашу с клубничным вареньем в небольшой столовой возле кухни, где с рассвета бурлила жизнь. С десяток поваров готовили еду для многочисленных обитателей замка. И завтрак показался мне невероятно вкусным. К тому же проснулась я в отличном настроении, решив, что буду смотреть в будущее исключительно с оптимизмом. Я все еще жива и здорова. Вчерашние страхи понемногу отступали. А до отправления домой? Пусть я и не знала, как долго длится год в этом мире, но срок моего пребывания в Троемирье стал короче на один день. И этот факт вселял в меня надежду. Еще вчера Ясмина выдала мне из запасов длинное зеленое платье с золотистой шнуровкой на боку и цветочной вышивкой по вороту, которое пришлось мне впору. Почувствовав прикосновение мягкой льняной ткани, я не удержалась и взглянула на себя в тусклое маленькое зеркальце возле умывальника в наших с Ясминой общих комнатах. Уставилась на свое лицо с небольшим, чуть вздернутым носом, полными губами и длинными ресницами. Я осталась вполне довольна увиденным. Затем экономка расчесала мне волосы резным гребешком, что-то негромко напевая, из-за чего у меня защемило в груди. Заплела сложную конструкцию из ленты кос. И мы отправились завтракать на нижний этаж женского крыла, где располагалась кухня. Там, сидя за дубовым столом в просторной столовой и улыбаясь льющемуся из окна солнцу, я стала задавать Ясмине и Молли, так попросила называть ее лекарка, наводящие вопросы. Правда, сперва пришлось немного рассказать о себе, но из этого испытания я вышла без особых потерь. Заявила, что выросла на ферме, наукам меня обучал отец, и жили мы с ним крайне уединенно. А можно о нападении демонов, его гибели и моем бегстве в Северный предел я не стану рассказывать. Уж больно тяжело. Женщины мне разрешили, покивав сочувственно. После этого принялись отвечать на мои вопросы. Они многое мне рассказали, раз уж я ничего не знала о том, что случилось в Дайсе, и почему Дункан Гровер так спешно вернулся в родовой замок Амантелл в Южном пределе. А теперь запасается продовольствием и созывает верных ему лордов, готовясь дать достойный отпор своему троюродному брату. Жил-был старый король Гром Гровер. И был у него единственный сын. Немного дурачок, ну, уродился таким. Все-таки не следовало королю жениться на родной сестре, даже если ему очень захотелось. Но, как и все Гроверы, он умел быть настойчивым. Вернее, привычно уперся рогом, заявив своим советникам и церковнослужителям, что не потерпит возражений ни с чьей стороны. Вздернул нескольких рискнувших было протестовать. И его с молодой невестой торжественно обвенчали в столичном храме трех богов. Жили они долго и душа в душу. Только вот детей боги им не дали, ограничившись лишь одним слабоумным сынком. А затем на старости лет и вовсе отняли у короля разум, подменив его подозрительностью и коварством. Вместо того, чтобы воевать с демонами, постоянно рвущими грани, король стал изводить своих родственников, обвиняя их то в изменах, то в заговорах, то в воровстве из казны, рубя головы направо и налево. Почти всех извел, но вот незадача. Съел что-то за ужином и к утру скоропостижно представился. Народ, давно уже заждавшийся прихода обещанного пророчеством истинного короля, который принесет мир и процветание в Троемирье, возликовал. Но вместо него на золотой трон Дайсы сел слабоумный сынок короля, к 18 годам больше всего на свете любивший ловить пауков и смотреть на них часами, пуская пузыри. А демоны тем временем продолжали рвать грани, усиливая давление на Троемирье. К тому же Великая Степь, неспокойный сосед Срединного королевства, вот-вот собиралась взбунтоваться и разорвать вассальный договор, по которому они чуть ли не с начала времен хранили верность королям, восседавшим на троне Дайсы. Срединному королевству спешно нужен был сильный правитель, а не свора придворных, воюющих за право опекунства над слабоумным наследником престола. Но тут возникла загвоздка. Потому что в живых из кровных родственников остались лишь два троюродных племянника Грома Гровера. И они оба имели равные права на престол. Правда, у Дункана их было чуть больше. Он родился на год раньше Моргана. Но тот успел первым. Подкупленные им войска ворвались во дворец, после чего заточили слабоумного короля в темницу. И тот, не пережив ночь, то ли умер сам, то ли кто-то помог, теперь уже не выяснить. Затем Морган потребовал у Дункана преклонить перед ним колено, принеся клятву верности. Заявил, что он и есть истинный король и будет править Срединным королевством мудро и справедливо. Но Дункан отказался. Потребовал отдать ему трон по праву старшинства, прилюдно обозвав брата самозванцем. Этого Морган ему не простил. Как и того, что верные Дункану священнослужители провели тайную церемонию коронации, объявив его истинным королем Троемирья раньше, чем занявшего королевский дворец троюродного брата. Морган смертельно оскорбился, подняв свои войска против троюродного брата. Перевес был на стороне Моргана. Поэтому Дункану и его людям пришлось срочно покинуть Дайсу и укрыться в неприступном Амантеле, родовом замке в Северном пределе, сзывая верных ему лордов. К тому же король Дункан обратился к горцам, с которыми его связывало кровное родство, чтобы те поддержали его в притязаниях на престол Срединного королевства. Правда, еще непонятно, какой они дадут ответ, но их посольство уже на подъезде к Амантеллу прибудет сегодня-завтра. Зато ответ Моргана известен. Заручившись поддержкой Великой Степи, он со своей армией движется в сторону Амантелла. Если ничего не изменится, в течение недели он достигнет стен замка. «И что тогда?» — спросила я. «Вот тогда и увидим», — философски отозвалась Молли Таммерс, пожав худыми плечами. «Но меня греет мысль, что мы на стороне истинного короля, и именно Дункан Гровер спасет Срединное королевство». «А если не он?» «Так его сын Хайден», — негромко добавила Ясмина. «Потому что мальчик явно не из этого мира. Может, в том пророчестве говорилось именно о нем? Кто знает», — покивала темноволосой головой с седыми прядками Молли Таммерс. «Вчера ты сказала мне, что Хайден не от мира сего, а сегодня говоришь, что он не из этого мира». Улыбнувшись, я потянулась к травяному напитку, который здесь заменял чай. О кофе оставалось лишь мечтать. Ни в одном из трех языков этого мира не было слова, его обозначавшего. Но если не Альма Гровер, вспомнила я имя бывшей жены короля, тогда кто же тогда мать Хайдена? Это знают только боги, отозвалась Молли, которая была совсем не против посплетничать. Мне кажется, наш король тоже не до конца уверен, кто именно родила ему сына. Зато всем известно, что Дункан Гровер — родной отец Хайдена. Ещё в Дайсе он провёл ритуал пяти стихий. И маги подтвердили, что в них течёт одна кровь. Долгое время за мать Хайдена выдавали бывшую жену Альму, хотя все знали, что это не она. А кто же тогда? Ходят слухи, что его мать из заоблачного мира. Король зачал Хайдена в своих снах, а затем сына подбросили под двери его покоев. Довольно-таки, фантастическое утверждение. Пробормотала Яна, что Молли снова пожала плечами. Так оно и было. Тут же вступил из-за своего короля Ясмина. Я помню ту ночь. Мальчик появился в особняке, словно из ниоткуда. Сперва Альма ничего не хотела слышать о бастарде. Устроила своему мужу страшный скандал, заявив, что Дункан нагулял ублюдка на стороне и теперь пытается скрыть свой грех. Но король нашёл на неё управу, и Альме пришлось признать Хайдена своим. «Потому что она была бесплодной», — подала голос лекарка. «Ни молитва, ни магия, ни травы. Ничего ей не помогало. Я пыталась её лечить, но боги лишили эту мерзкую женщину способности производить потомство». Ясмина покивала. «Ещё та гадина. На вид благородная и вся из себя воспитанная. А рот не закрывался. И всё ругань да обвинения. Когда наш король оказался в опале, Альма сразу же его бросила, потребовав развода. Заявила, что он изменял ей направо и налево и нажил ребёнка вне брака, угрозами заставив признать Хайдена своим. Хотя она всегда его ненавидела». «И Хайден это услышал, не так ли?» Спросила я, допила чай, аккуратно поставив глиняную чашку на стол. И с тех пор он не говорил. «Почти год», — подтвердила Ясмина. «Да, так оно и произошло», — подтвердила лекарка. «С того самого момента он не произнёс ни слова. И ни я, ни архимаг Галлон, ни другие маги ничего не могли с ним поделать. Правда, характер у королевского мальчишки не сахар. Он уже стольких учителей извёл, а гувернантки бегут от него, как от лесного пожара». И она кинула на меня сочувственный взгляд. «Ну, последний учитель как раз задержался. Но он из великой степи, а степняки славятся своей выдержкой», многозначительно произнесла Ясмина. «Не понимаю только, как Тамир с ним занимается, если принц ничего не говорит», отозвалась Молли. «Но и тебе не помешает запастись терпением, Райли». «Хайден ещё как говорит», — улыбнулась я, нисколько не испугавшись их рассказов. «Как раз вчера и начал». Затем, попрощавшись с изумлёнными женщинами, заявила, что мне нужно идти к принцу. Пришла пора приступать к своим, профессиональным обязанностям. В мужское крыло меня отвёл тот самый молчаливый страж, которого приставил ко мне Дункан Гровер. Оказалось, он уже подкарауливал меня возле входа в женское крыло и отпустил служанку, которой Ясмина наказала показать мне дорогу. Буркнул, что в её услугах я больше не нуждаюсь, после чего поманил меня за собой. И я пошла, решив по дороге его разговорить. Вышло так себе. На мои попытки узнать имя пробурчал, что зовут его Крайс, после чего заявил, что у Хайдена сейчас занятия с учителем, и меня уже ждут. И больше рта не открывал, словно на этом исчерпал весь отведённый на сегодня запас слов. Мы снова принялись петлять по бесконечным коридорам и залам женского крыла. Наконец вышли на крепостную стену, и я едва не задохнулась от открывшегося мне чудесного вида. Застыв, уставилась на залитые солнцем по-летнему зелёные склоны гор и извилистую серебристо-синюю змейку реки. Затем принялась разглядывать видневшиеся вдалеке небольшие поселения, от которых в сторону Амантелла шли подъездные пути, сливаясь возле замка в один широкий тракт. Дороги оказались оживлёнными. По ним катили, поднимая едва заметные облака пыли, телеги и обозы. Там и сям виднелись отряды всадников, направляющихся в сторону замка. А над ними развивались чёрно-золотые стяги с огнедышащими драконами. Судя по всему, король Дункан Гровер уверенно запасался продовольствием на случай осады и стягивал в Амантел войска. Его армию я тоже увидела. Огромный лагерь в долине реки с бесконечными рядами палаток и кострищ. А ещё при дневном свете я наконец-таки смогла оценить мощь его родового гнезда. Два ряда высоченных крепостных стен из серого камня, утыканных зубцами с просветами для лучников, широкий ров с водой и десяток остроконечных сторожевых башен. Это был крепкий орешек даже по меркам моего мира. Тут Крайс буркнул, что пора идти дальше, и очень скоро толкнул передо мной дверь в мужское крыло. Там мы снова принялись блуждать по этажам и коридорам. И я подумала, что оставь меня молчаливый страж одну, я бы наверняка заблудилась и умерла в лабиринте бесконечных переходов, так и не найдя выход наружу. Неожиданно всё закончилось. Мы миновали небольшой зал с развешанными по стенам охотничьими трофеями и очутились в длинном коридоре с множеством дверей. И Крайс наконец заявил, что пришли. Стукнув, распахнул передо мной дверь в просторную, залитую солнцем комнату, где у принца Хайдена проходили занятия науками. Войдя, я с приветливой улыбкой поклонилась его учителю, молодому мужчине в синем камзоле, с удивлением отметив его коротко стриженные волосы цвета вороного крыла, чёрные раскосые глаза и смуглый цвет лица. Судя по всему, это и был тот самый крепкий нервами учитель Таймир из Великой Степи, единственный, кого ещё не извёл Хайден. Затем я кивнула устроившемуся в дальнем углу архимагу Галону, одетому во всё чёрное. После чего перевела взгляд на сидящего за столом безразличного маленького принца, перед которым учитель раскинул карту неизвестного мне мира. На ней был изображён огромный материк с изрезанными бухтами берегами, со всех сторон омываемый океаном с мелкими россыпями островов, раскиданных тут и там. «Доброе утро, Хайден», — произнесла я, на что принц ответил мне радостной улыбкой. «Рада вас видеть, архимаг Галон. Приветствую вас, учитель Таймир». Тут мальчик подскочил на ноги и кинулся ко мне. «О, мама!» — воскликнул он. «Я думал, что ты уже не придёшь, и отец мне всё соврал». На лице преподавателя появилось выражение искреннего изумления. Впрочем, архимаг не дремал, и из угла тут же раздался его наставительный голос. «Нельзя так отзываться об истинном короле Троемирья. Он больше не будет», — пообещала я за Хайдена, распахнув руки для объятий. Преподаватель продолжал смотреть то на меня, то на принца с выражением искреннего недоумения на раскосом лице, словно не мог поверить, что его молчаливый подопечный наконец-таки заговорил. Тут Хайден добежал до меня, худенький и хрупкий, одетый в светлую тунику и тёмные штаны, и уткнулся куда-то чуть пониже груди, на что я нерешительно погладила его по голове. «Я очень рада тебя видеть», — сказала ему. «Но, как я погляжу, ты занимаешься науками. Знаешь, мне совсем не хочется отвлекать тебя от уроков. Поэтому я немного посижу в стороне, вместе с архимагом Галоном». «Вот ещё», — фыркнул Хайден. «Кому нужны эти глупые занятия? Я и так всё знаю». Услышав это, учитель снова изменился в лице. «Вот и отлично», — отозвалась я невозмутимо. «Раз ты и так всё знаешь, то сможешь мне всё рассказать. Я слишком долго была в другом мире». На это я подмигнула учителю. «И успела всё забыть. Вижу на твоём столе карту, поэтому мы как раз можем начать с географии». Впрочем, этого слова, как и кофе, в языке Срединного королевства не было, и я произнесла его на русском. «Географии?» — изумился Хайден, а смуглолицый Таймир посмотрел на меня недоуменно. «Ты покажешь мне карту и расскажешь об этом мире всё, что знаешь», — пояснила ему. «А потом...» Я принялась прикидывать, что могут знать восьмилетние дети. «Буквы. Ты ведь сможешь научить меня читать?» Я очень на это надеялась, потому что ещё утром, заметив в комнате Ясмины книгу, обнаружила, что мои подозрения оправдались. Чтение в комплект ускоренного курса по изучению языков Троемирья не входило. Учитель тут же скривился, заявив, что до чтения они еще не дошли. Но буквы Хайден должен знать. Правда, он ни в чем не уверен, потому что мальчик до этого дня не разговаривал. «Да знаю я все ваши глупые буквы», — буркнул Хайден. «Ну, почти все». «Это замечательно», — обрадовалась я. «Ты покажешь мне те буквы, которые знаешь, а потом мы вместе выучим те, которые ты забыл». «Потому что, по большому секрету», — округлила глаза, «я не знаю вообще ни одной». «Хорошо, мама», — с важным видом покивал Хайден. «Я научу тебя читать, а потом мы с тобой пойдем гулять». «Магия, сын мой», — напомнила себе Архимаг. «Твое следующее занятие по магии, после чего вы сможете отправиться со своей... Райли на прогулку. Но, пожалуй, сейчас самое время... для урока географии. И мы с учителем Тамиром вас покинем. Не думаю, что вам потребуется чья-либо помощь. Пойдем же, Тамир». «Но, Архимаг», — запротестовал тот, — «я должен... Это мои обязанности в конце-то концов». Но Архимаг был непреклонен, и учитель, бросив на меня недовольный взгляд, потащился к двери следом за стариком в черной мантии. Впрочем, перед уходом Архимаг все-таки захотел сказать мне пару слов наедине. Я покорно подошла, и он негромко произнес: «За последний год у Хайдена сменилось множество учителей. Не сказать, что сын короля особо восприимчив к наукам». «Вам это только кажется». Я тут же встала на защиту мальчика. «Уверена, он не особо восприимчив к учителям, но я попробую это исправить». «Вижу, ты очень стараешься, дитя мое. И я донесу это до сведения нашего короля», — кивнул старик. После чего добавил: «И пусть боги Троемирья будут к тебе благосклонны. На этого мальчика возлагается очень много надежд». После чего они ушли, а мы остались с Хайденом одни. Я вернулась к столу, возле которого меня поджидал маленький принц, ползавший животом по карте, тыкая в черные закорючки незнакомых мне букв. Неожиданно Хайден нашел рядом с изображением гор темную точку и издал восторженный возглас. «Это Амантел», — заявил мне. «А там», — мазнул рукой по треугольникам пиков, устилающих верхнюю часть карты, «серые горы, где живут горные лорды. И это все, указал на северную часть материка, «их государство. Их столица называется Лейя. Однажды я там был с папой. Мы жили во дворце, потому что королевская семья — наша дальняя родня». «Какие они, эти горные лорды?» — полюбопытствовала я. «Они?» — переспросил Хайден. «Они очень сильные, как и мой папа. Или даже сильнее его. Еще они почти все драконы, черные и огромные. Я видел, как они перекидываются», — произнес он восторженно. «У них очень много драконов, не то что в Срединном королевстве». «А твой папа, он ведь тоже перекидывается?» «Да, потому что в нем течет драконья кровь», — заявил Хайден. «Она есть и во мне, но я пока еще не могу перекидываться». Судя по голосу, этот факт его серьезно огорчал. «Все говорят, что мне еще рано, и до совершеннолетия дракон будет спать. Но я его уже чувствую. Правда, мне никто не верит. Думает, что я опять все придумал». «Я тебе верю», — сказала ему совершенно искренне. «Раз уж в этом мире есть драконы, почему бы Хайдену не чувствовать своего в столь раннем возрасте? А как это происходит? Как ты, ощущаешь своего дракона?» «Он со мной говорит. Я слышу его голос в своей голове. Но кроме меня его больше никто не слышит». «Логично», — покивала я. «И что же он тебе говорит?» «Многое. Мы можем с ним разговаривать обо всем на свете. И он многое мне рассказывает. Например, что ты моя мама». «Так и говорит?» — растерялась я, на что Хайден нерешительно кивнул. «Давай мы сразу с тобой условимся», — заявила ему, «что мы всегда будем говорить друг другу правду. Всегда, Хайден, какой бы она горькой ни была». «Всегда-всегда?» — переспросил он. И я кивнула с серьезным видом. «Всегда. Я тоже дам тебе свое слово. И хочу сразу же сказать, что я не твоя мама. но обещаю заботиться о тебе так же, как если бы ты был моим ребенком. Он упрямо помотал головой. «Мой дракон говорит, что в тебе течет такая же кровь, как и во мне. Поэтому ты моя мама. А еще я много раз видел тебя во сне, а потом встретил там, в том твоем мире, куда меня привел амулет перехода. Так что все совпадает. А ты не думал, что можешь ошибаться?» «Я никогда не ошибаюсь», — заявил маленький принц с такой же драконьей уверенностью, как и его отец. «И очень скоро всем это докажу. И тебе, и моему отцу, и всем остальным». «Но как, Хайден?» «Магия», — произнес он. «Если ты моя мама, в тебе должна быть такая же магия, как и во мне». «Нет, Хайден», — покачала я головой. «Архимаг Галон говорит, что во мне нет никакой магии». «Архимаг ошибается», — заявил маленький упрямец. «Очень скоро ты ее почувствуешь, потому что я отведу тебя в долину бабочек. Ты обязательно должна их увидеть, потому...» «Почему?» «Потому что их вижу я». «Хорошо», — сказала ему, поняв, что Хайден слишком уж разволновался. «Бабочки так бабочки. Но пока я еще не почувствовала никакой магии, нам следует хорошенько позаниматься. Например, той же самой географией. Давай мы рассмотрим все, что есть на этой карте, а потом перейдем к буквам». Тут я вспомнила еще об одной науке, знания которой благополучно перенеслись со мной и в этот мир. «Кстати, ты умеешь считать?» «Умею», — отозвался Хайден с важным видом. «До 100. Но ты не волнуйся, я обязательно тебя научу. Это не так сложно». На это я пообещала ему не волноваться. Затем мы долго рассматривали карту, но прочитать написанные каллиграфическим почерком географические названия у Хайдена не получалось, потому что оказалось, читать он все-таки не умеет. Буквы мальчик помнил почти все, но складывать у него не получалось, хотя он очень старался. Наконец я кое-как ему втолковала, как соединять их в слоги. Затем мы попробовали нараспев, сперва с гласными, после чего, осмелев, стали добавлять к ним еще и согласные. После этого накорябали на чистом свитке пергамента несколько простейших слов, списав буквы с карты, и попытались прочесть их по слогам. Хайден очень старался не ударить в грязь лицом, так что дело пошло вперед. Вскоре он прочел названия всех 4 графств Северного предела — Амантелла, Курума, Тарадина и Аргаса, лорды которых оставались верны королю Дункану. Затем нашли столицу Срединного королевства Дайсу, где на золотом троне сидел троюродный дядя Хайдена, Морган Гровер. После этого перешли к Великой степи, огромному золотисто-коричневому пятну степей и пустынь, занимавшему добрую половину материка. Судя по всему, не до конца исследованного. Со слов Хайдена выходило, что Великая степь с начала времен приносила клятву верности Срединному королевству, как и было заведено богами. Зато горные лорды перестали это делать вот уже добрую сотню лет. Многие винили именно их гордых правителей в том, что те стали причиной разрушения граней и приближения конца Троемирья. «И когда же он настанет?» — спросила я с любопытством, не слишком-то веря в предсказания. «Потому что в моем мире конец света предрекали чуть ли не каждый день, а он все откладывался и откладывался». «Этого никто не знает», — заявил мне Хайден после того, как научил меня считать до 100, и мы решили, что завтра станем учиться считать до 1000. А еще возьмем в библиотеке книгу и прочтем, когда именно горные лорды перестали приносить клятву верности. Кто из королей династии Гроверов допустил подобную вопиющую бесхарактерность? Конечно же, можно было обо всем спросить у учителя Тамира, или же архимага Галона, или даже у короля. Но мы решили, что сделаем это сами. Сами узнаем эту тайну. А потом обязательно найдем в библиотеке книгу со сказками. Ах, он не знает, что такое сказки. Неужели никто не читал ему на ночь? А как же жена короля, Альма Гровер? Оказалось, та его ненавидела и приказывала сечь на кухне за малейшую провинность. «Не плачь», — отозвалась я, увидев, как на глаза мальчика навернулись слезы. «Ее здесь больше нет, и, клянусь, она не притронется к тебе больше никогда. А потом, когда ты вырастешь и станешь большим и сильным, Она сама станет тебя бояться. А еще знаешь, попадись она мне сейчас под горячую руку. Я бы ей волосенки-то повыдергала». Хотела обратить это в шутку, но Хайден отнесся к услышанному с полной серьезностью. «Лучше ее спалить», — заявил мне авторитетно, но затем не удержался и шмыгнул носом. «Но у меня пока еще не очень получается с огненной магией». «Нет, палить мы никого не станем», — покачала я головой. «А вот то, чтобы у тебя получалось, нам бы с тобой не помешало. Тебе ведь придется меня защищать». «Не бойся, мама», — произнес Хайден. «К тому времени, когда к Амантеллу подойдет армия дяди Моргана, я выучу все боевые заклинания. А можно я уже пойду?» «Куда?» «К архимагу, чтобы он поскорее меня научил». Я кивнула, и Хайден, попрощавшись до обеда, когда он собирался показать мне своих бабочек, убежал разыскивать архимага, которого, подозреваю, ждал большой сюрприз в виде вспыхнувшего энтузиазма его подопечного. Дверь за маленьким принцем закрылась, и я осталась в комнате одна. Подозреваю, снаружи меня поджидал Крайс, чтобы проводить в женское крыло. Но я склонилась над картой незнакомого мира, разглядывая горы и реки, тыкая пальцем в неизвестные названия и вспоминая буквы. Потому что в этом самом мире предстояло прожить еще целый год. Или даже дольше. Ну да, пока Хайден не вырастет и не станет большим и сильным. Ведь я же дала ему свое обещание. Поклялась, что рука Альмы Гровер никогда не коснется мальчика, чей дракон утверждал, будто бы в нас с ним течет одна и та же кровь.